приказе, подписанном генералиссимусом 9 июня 1946 года, есть ссылка на одного крупного военачальника, приславшего письмо руководству страны, в котором сообщается о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и верховному главнокомандующему. Мол, Жуков утратил скромность, приписывал себе заслуги в деле наибольшего достижения крупных побед, группировал вокруг себя недовольных. Но расправиться с прославленным полководцем единодержец не решился. У Сталина при всей его подозрительности хватило здравого смысла, чтобы остановиться. А по всей вероятности готовился арест Жукова. На специальном заседании, которое провел Сталин и где кроме группы высших военачальников были Берия, Каганович, другие государственные деятели, на основе ряда показаний арестованных военачальников Жукову было предъявлено обвинение в приписывании себе лавров главного победителя. Некоторые военачальники, например, Рыбалко, заступились за Жукова, и Сталин заколебался. Он решил заменить готовящийся арест отправкой в периферийные округа. Сначала в Одесский, а затем Уральский. Окончательное решение тогда принял он сам, Сталин, и никто другой. Приходится порой слышать, что Сталин бывал крут, но справедлив. Один защитник такой позиции в разговоре со мной сослался на судьбу младшего сына верховного главнокомандующего. Мол, не жалея, снимал с должности. Да, снимал. Но делал это потому, что Василий Сталин не столько дискредитировал себя, сколько отца. Сталин снимал своего сына не только после, но и во время войны. В мае 43-го года Берия сообщил Сталину о новых пьяных выходках Василия, бывшего к этому времени командиром авиационного полка. Рассвирепевший Сталин тут же продиктовал приказ командующему ВВС Красной Армии маршалу авиации товарищу Новикову, приказывая: первое, немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника Сталина В.И. и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения. Второе, полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул, и за то, что он портит и развращает полк. Третье. Исполнение донести. Народный комиссар обороны и Сталин 26 мая 1943 года. Сталин был в таком гневе, что диктуя не заметил. В одной фразе у него оказалось 4 раза слово «полк» и плюс 2 раза «полковник». Однако до проходы после символического снятия вскоре доложили, что В. И. Сталин осознал и готов исполнять командную должность. Приступив через некоторое время к командованию полком, сын Сталина в конце 43-го года выдвигается уже на должность командира авиационной дивизии. Так что о справедливости Верховного здесь едва ли стоит говорить. Его больше беспокоило собственное реноме. Сталин обычно бывал и беспощаден, и непреклонен в своих кадровых решениях. Он мог их, правда, изменять, но обычно позже и без видимого влияния со стороны. Как правило, он не объяснял причин тех или иных своих решений. Думается, этим Сталин пытался дать понять окружению, членам ГКО и Ставки, что в своих решениях о назначениях он руководствуется исключительно интересами дела, учитывая при этом способности человека и его поступки. Например, когда встал вопрос о том, кому поручить окончательную ликвидацию окруженной группировки противника под Сталинградом, мнения разделились, а в итоге все решил характер отношений к кандидату самого Сталина. Берия предложил оставить командующего Сталинградским фронтом Еременко. Жуков отдал предпочтение Рокоссовскому. Выслушав стороны, вспоминал Жуков, Сталин резюмировал: «Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Войска не любят Еременко. Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом. Он не скромен и хвастлив». «Но Еременко будет кровно обижен таким решением», — возразил Жуков. «А мы не институтки. Мы большевики и должны ставить во главе дела достойных руководителей». Сталин смещал Жукова, Конева, Еременко, Тимошенко, Хозина, Козлова, Ворошилова, Буденного, Баграмяна, Голикова, многих других военачальников. Нельзя сказать, что без оснований. Смещение военачальников часто диктовалось суровой необходимостью, но нередко Верховный давал шанс доказать на деле, что промашка, упущение, неудача были случайными.